Я считаю, что официальное сообщение следует отложить до последнего момента, до той минуты, когда уже нельзя будет скрывать, — сказал начальник управления обороны. Такой же точки зрения придерживается начальник штаба. Скрывать до последнего, но готовиться изо всех сил. «Я думаю, что 2 недели — оптимальный срок», — произнес наконец, словно сбросив оцепенение, министр финансов. На международной бирже спекулянты уже начали в большом количестве продавать иены. Есть признаки того, что на бирже будут выброшены и наши размещенные за границей займы. Сначала мы было думали, что это следствие большого землетрясения, однако в конце года курс на наши ценные бумаги стабилизировался, а вот теперь, после отправки секретных миссий, он опять стал падать. Некоторые европейские банки временно приостановили финансовые операции, связанные с Японией. Надо полагать, что какая-то информация стала просачиваться, а если это так, лучше самим сделать первый ход. 2 недели — это действительно оптимальный срок. «Очевидно, Тайваню, Китаю и Корее следует сообщить заблаговременно», — сказал министр иностранных дел, «особенно Корея. Она ведь потерпит некоторый ущерб. Это необходимо и с точки зрения международного доверия». «Как вы думаете, когда может состояться заседание Совета по опеке ООН?» — спросил премьер у министра иностранных дел. «Я полагаю, 3 недели. Благодаря содействию секретариата ООН, членов Совета несколько подготовили. Самыми трудными орешками для нас будут здесь представители Австралии и Китая, да еще, возможно, Индонезии, она ведь заинтересованная страна. Очень уж необычная ситуация. Если даже все произойдет удачно в Совете по опеке, в Совете безопасности или на Генеральной ассамблее могут возникнуть возражения, ведь, строго говоря, опека осуществляется для поддержания независимости опекаемой территории, а тут практически... Речь идет о своего рода вторжении. «Но ведь на деле все так и будет выглядеть», — пробормотал министр промышленности и торговли. «Подумать только, северо-восточную часть Новой Зеландии, где население составляет несколько сот тысяч, хлынет больше 10 миллионов японских беженцев». «Тадакун, ты случайно не в Рабале был во время войны?» — насмешливо спросил начальник управления обороны. — Тоскуешь, наверное, по архипелагу Бисмарка, по острову Новая Британия? — Смотрите, будете тосковать по таким местам, так вас, пожалуй, обозвут милитаристом, — усмехнулся министр иностранных дел. — Чем больше будут нервничать другие, тем осторожнее должны вести себя мы. Вошел секретарь и что-то шепнул на ухо премьеру. «Итак, будем считать, что официальное сообщение состоится через 2 недели и что возражений против этого нет», — сказал премьер, поднимаясь. «Теперь только следите в оба за господами-корреспондентами. Я сейчас отправлюсь на встречу с их боссами». Внутри страны, разумеется, придется провести соответствующую кампанию, но основное здесь — международное общественное мнение, — сказал главный обозреватель газеты «А», помешивая ложкой «Корнфлекс». «Безусловно», — согласился начальник канцелярии, — «министр иностранных дел озабочен именно этим». «А что, если посоветоваться кое с кем из крупных зарубежных журналистов?» — предложил директор газетной корпорации «М». «Мы», — сказал главный редактор газеты «Йод». После большого токийского землетрясения спецкоры иностранных газет и агентств просто прилипли к Японии. Положение таково, что если даже мы войдем в соглашение с иностранными корреспондентами, не исключены случайности, следствием которых может явиться преждевременное сообщение. Помните, что творилось, когда массовый еженедельник поместил на своих страницах высказывание пьяного ученого? Иностранные корреспонденты до сих пор без устали разыскивают его. «Кажется, этот ученый, — сказал директор телекомпании X, — на самом деле имел отношение к нашему вопросу. Говорят, он пропал без вести после того, как его отпустили на пороки. Если он или подобные ему появятся, вновь заварится каша. А нельзя ли это сообщение в качестве сенсации отдать какому-нибудь иностранному агентству или газете? Тихо спросил премьер. Помните, был случай, когда одна американская газета преподнесла в качестве сенсации сообщение о японских автомобилях с браком? Может быть, и здесь поступить так же? Существует мнение, что это будет более эффективно.